Глава 36. Взрыв. Бам! Бам! Раздавались звуки тяжелых ударов. Из-за этих жестких ударов Шиян и Диалан отскочили от камней. Они чувствовали онемение в руках. «Эй, друзья, прекратите блокировать ход, иначе я не буду столько вежлив!» У входа в пещеру раздался холодный крик. «Мой боевой дух может обнаруживать жизнь в радиусе 200 метров. Я знаю, что вас там трое. Мы просто хотим спрятаться. Пожалуйста, сделайте нам одолжение». «Это наша пещера. Найдите себе другую». Шиян начал с серьезным лицом концентрировать ци вокруг рук. «Здесь минуту на минуту появятся демонические звери. Живо открыли пещеру. Если не хотите сдохнуть», – раздался напряженный крик. «Да нихера, в пещере слишком мало места для всех вас», – холодно ответил Шиян, без малейшего намека на дружелюбие. «Пещера может вместить в себя до 5 человек вместе с камнями». По их дыханию Шиян понял, что снаружи пещеры было 6 человек. «Стив, давай просто вынесем этот завал!» Один из них крикнул с нетерпением. «Давай! Бам! Бам!» Два мощных потока врезались в завал. Все камни в завале мгновенно завибрировали. Под действием удара камни, которые держал Шиян и Диалан, превратились в порошок. «Кака! Кака!» Часть камней постепенно разрушились. В завале появился небольшой проход. Трое человек мгновенно проскользнули в пещеру. Лидер группы в серебристом мундире, возраст которого было около 30 лет, высокомерно осмотрел Шияна и девушек. Он с издевкой произнес: «Воин в человеческой сфере осмелился блокировать нам путь!» «Большой брат, убери их!» – сказал молодой парень позади него. «Здесь слишком мало места. Наши люди не смогут войти, если они здесь останутся. Убирайтесь отсюда или сдохните!» – сказал человек с серебряным. «У нас 2 воина в человеческой сфере и 4 в сфере зарождения. Вы нам не ровня!» Человек серебряно холодно осмотрел Шияна и Диалан. Он был готов убить их, стоит только дать повод. «Вау, большой брат, посмотри на девушек!» Тощий, невысокий парень крикнул, как только получше разглядел Диалан и Муиде. «Ты хочешь оставить наших парней снаружи?» – хмыкнул лидер. Худой парень смущенно улыбнулся. «Конечно же нет. Девушки же есть везде, ведь так? А с сокровищами из пещеры серебряного громового волка мы сможем позволить себе любых женщин. «Ну, почему не уходите?» – спросил грубоватый воин, готовясь драться. Диалан достала меч. «Если мы выйдем из пещеры, все равно будем пойманы зверьми». «Хе-хе, а вы бегите как можно быстрее, желательно прихватить всех зверей», – рассмеялся воин. «Или же вы думаете, что сможете выжить здесь?» «Сестра Лан, уходим!» Шиян начал ее тащить. «Если поторопимся, то еще успеем убежать». «Это невозможно», – Шиян потащил Диалан, не дав ей договорить. Муэдэ встала и побежала за ними. Когда она пробегала мимо тощего коротышки, он шлепнул ее по заднице. «Прости, не удержался. Можем пообщаться поближе, если встретимся». Муэдэ выбежала из пещеры так быстро, как могла. Действия этого парня привели ее в ярость. Снаружи стояли с нетерпением 3 воина. Воины посмотрели на Диалан и Муэдэ с жутчайшей похотью. Затем они вошли в пещеру с неохотой, и один из них сказал: «Брат, твой дух действительно нечто. Он смог обнаружить 2 красавиц в этой пещере. Да и благодаря ему мы смогли собрать такой богатый урожай из пещеры громового волка». «Ха-ха, а в этот раз добыча была действительно богата. Боевой навык уровня духа. Мы сможем получить все, что захотим, когда вернемся в империю божественного благословения. Любая женщина будет нашей». Грубоватый воин рассмеялся. «Боевой дух обнаружения жизни брата действительно хорош, даже слишком». 6 воинов заняли пещеру Шияна. «Вы, 3, бегите так быстро, как сможете. Вам еще удастся убежать от зверей», – холодно сказал лидер. «Если вы намерены остаться здесь, то мы больше не будем сдерживаться». Лунный свет добавлял жути в ледяное до ужаса выражение лица Шияна. Вой зверей шел отовсюду, они просто стягивались сюда. Видимо, они знали, что здесь есть люди. Вскоре этот район будет заполнен зверьми. Даже если удастся сбежать от зверей из этой области, они будут пойманы в следующей. Шиян знал, что лидер их специально выгонял. Он хотел отвлечь ими зверей. «Диньян, мы все равно будем убиты зверьми. Так почему мы уходим? Мы могли бы напоследок дать бой этим уродам и захватить с собой парочку». Диалан гневно уставилась на Шияна. Ради собственной безопасности Шиян попросил Диалан и Муюде звать его Диньяном. Хоть и раньше они не особо часто называли его по имени. Муюде посмотрела на них с бледным лицом и сказала дрожащим голосом: «Я предпочту умереть от рук темного мира, чем быть съедена демоническими зверьми. «Сестра Лан, давай покончим с собой». «Иди сюда», – Шиян, хмурясь, потащил их подальше от входа в пещеру. «Что?» – рявкнула Диалан. «Ты все еще хочешь бежать?» «Бежать? Ты думаешь, я тварь бесхребетная?» На лице Шияна появилась отвратительная улыбка. Он достал железный шарик из нагрудного кармана и показал девушкам. Диалан и Муэде сначала в шоке посмотрели на него, затем с гнилыми улыбками отошли подальше от входа в пещеру. Как только девушки отошли на безопасное расстояние, Шиян рванул ко входу пещеры. Кинув шарик в пещеру, он мгновенно побежал назад. Бабах! С оглушительным звуком взрыва небольшие лезвия начали вылетать из пещеры, шинкуя кустарник. Вопли стали доноситься из пещеры. «Старший Стив!» «Микки!» «Братед! Братеди!» «Брат Боб! Я ранен!» Запах крови вместе с болезненными стонами выходили из пещеры. Шиян вместе с Диалан зашли в пещеру. Смотря на весь хаос внутри пещеры, Шиян рассмеялся. «Всем привет! Как вечеринка?» Двоих воинов нарезал ровными дольками. Грубоватому парню пополам разнесло голову. Лидер, тощий и еще один толстоватый парень были еще живы. Те трое защитили их. Хоть они и были ранены, лезвия не задели жизненно важных органов. Их конечности были полностью изрезаны. А у лидера из брюха тек ручей крови. Пещера была настолько маленькой, что некуда было спрятаться от взрыва звездной бомбы. Если бы те трое не были впереди, то погибли бы все. «Я сдеру с себя кожу!» Глаза лидера излучали ярость. «Херасия, какое плотное ци!» На лице Шияна появилась улыбка. Мышцы на его теле стали медленно сжиматься. Леденящее безумие вперемешку жажды убийства вышли из Шияна и стали окутывать его тело белым туманом.